Инспектор бежал по берегу, обогнав их всех, и слышно было, как он что-то приказывает. Через несколько минут рыбаки и люди, случайно оказавшиеся поблизости, вытащили сеть со страшной ношей на песок, в котором еще отражались лучи заходящего солнца. Слова замерли на губах у секретаря, когда он увидел, что лежало на песке. То было тело гигантского мужчины в лохмотьях, с широкими сгорбленными плечами, костлявым лицом, орлиным профилем. Большой красный шарф распластался по освещенному закатом песку, как огромное пятно крови. Но Тейлор смотрел не на окровавленный шарф, а на лицо. И его собственное лицо отражало борьбу недоверия и подозрения. Инспектор тотчас обратился к Миглтону. На этот раз тон его был куда любезней. «Да, это подтверждает вашу историю», — сказал он. Лишь услышав, с каким выражением произнес он эти слова, Миглтон внезапно понял, насколько никто не верил ему. Никто, кроме отца Брауна. И потому, заметив, что священник норовит незаметно отойти в сторону, он совсем было решил присоединиться к нему, но остановился, пораженный тем, что священника вновь привлекли эти аттракционы с механическими фигурками. Он увидел даже, как тот нащупывает монетку. Зажав ее большим и указательным пальцем, отец Браун замер, когда вновь послышался громкий и неприятный голос секретаря. «Надеюсь», — произнес он, — «чудовищные идиотские обвинения против меня тоже закончились». «Что вы?» — ответил священник. «Я никогда вас не обвинял. Я не такой уж дурак и не думал, что вы убили своего хозяина в Йоркшире, а теперь бродите здесь с его багажом. Я сказал, что могу набрать против вас не меньше улик, чем против Миглтона. А если вы и впрямь хотите узнать правду, уверяю вас, ее еще не совсем поняли. Могу дать вам намек из области, непосредственно вас касающейся. Мне представляется странным и значительным, что мистер Брюс нарушил привычный образ жизни и не показывался в тех местах, где его знали, за несколько недель до убийства. Поскольку вы, кажется, способный сыщик-любитель, советую вам поработать над этой линией». «Что вы имеете в виду?» — резко спросил секретарь. Отец Браун не ответил ему. Он с увлечением дергал за рукоятку автомата, и куклы то одна, то другая появлялись перед ним. «Отец Браун», — спросил Миглтон, в котором вновь ожило раздражение, — «не скажете ли вы мне, чем вас так привлекает эта дурацкая игра?» «Тем», — ответил священник, пристально вглядываясь в кукольный театр за стеклом, — «тем, что в ней заключен секрет трагедии». Затем выпрямился и очень серьезно посмотрел на собеседника. «Я знал, что вы говорите и правду, и неправду», — сказал он. Миглтон лишь молча взирал на него. «Это очень просто», — добавил священник, понижая голос. «Тело с алым шарфом принадлежит Брэму Брюсу, миллионеру. Никакого другого не будет». «Но двое мужчин», — начал Миглтон, и рот его раскрылся от изумления. «Ваше описание было удивительно живым», — произнес отец Браун. «Уверяю вас, я не забыл его. С вашего позволения я бы сказал, что у вас литературный талант. Возможно, журналистика откроет перед вами большие возможности, чем сыскное дело. Мне кажется, я помню все, что вы говорили о каждом из них. Только видите ли, как ни странно, все детали производили на вас одно впечатление, а на меня совершенно иное. Давайте начнем с первого человека. Вы сказали, что он держался очень властно и с большим достоинством. И вы подумали, вот настоящий магнат, великий властелин торговли, повелитель рынков. Но когда я услышал про властный вид и достоинство, я подумал, вот актер, все в нем от актера. Человек не становится таким от того, что возглавляет сеть универсальных магазинов. Он становится таким, если играет тень отца Гамлета, или Юлия Цезаря, или короля Лира, и потом уже никак не может от этого избавиться. Вы не так хорошо разглядели его одежду, чтобы сказать, не была ли она потрепанной. Но зато увидели полоску меха и модный покрой, а я вновь подумал — актер. Далее, прежде чем мы поговорим подробнее о другом человеке, заметьте одну его особенность, явно отсутствующую у первого. Вы сказали, что второй был не только оборван, но и не брит, зарос щетиной. Так вот, мы все видели потрепанных актеров, грязных актеров, пьяных актеров, совершенно опустившихся актеров. Но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы у работающего или даже ищущего работу актера была щетина. С другой стороны, если джентльмен или богатый чудак опускается, первым делом он перестает бриться. У нас есть все основания поверить, что ваш миллионер опустился. Его письмо — это письмо человека, махнувшего на себя рукой. Но не только от неряшливости стал он бедным и обтрепанным. Неужели вы не поняли, что он просто скрывался? Вот почему он не поехал в отель, и его собственный секретарь не видел его недели две. Он был очень богат, но непременно хотел стать совершенно неузнаваемым. Вы когда-нибудь читали «Женщину в белом»? Помните, как светского, любящего роскошь графа Фоско, прятавшегося от тайного общества, нашли заколотым? Он был в синей блузе французского рабочего. Теперь вернемся ненадолго к этим двоим. Вы увидели, что первый спокоен и собран, и подумали, вот невинная жертва, хотя письмо этой жертвы отнюдь не было спокойным и собранным. Я услышал, что он спокоен и собран, и подумал, это убийца. Почему бы ему не быть спокойным и собранным? Он знал, что собирается сделать. Он давно это решил. Если у него были какие-то колебания или угрызения, он победил их намного раньше, чем появился. Да, именно на сцене, на подмостках. Он вряд ли боялся выходить на сцену. Он не вытаскивал пистолет, не размахивал им. Зачем? Он и стрелял из кармана. Другой же суетился со своим пистолетом. Он ведь нервничал и, скорее всего, никогда пистолета не держал. По этой же самой причине он вращал глазами. Он ведь еще и оглядывался, ибо не преследовал, а бежал от преследователя. Но вы увидели сначала первого человека и невольно подумали, что второй идет за ним. Говоря языком математики или механики, каждый из них бежал за другим, совсем как вот эти. «Кого вы имеете в виду?» — спросил ошеломленный сыщик. «Да эти же!» — вскричал отец Браун, хлопая по автомату деревянной лопаткой, которую почему-то пронес сквозь все эти жуткие тайны. «Маленькие заводные куклы, которые гонятся друг за другом по кругу. Назовем их синим человеком и алым по цвету одежды. Я начал с синего, и дети сказали, что алый бежит за ним. Но все вышло бы наоборот, если бы я начал с алого». «Да, начинаю понимать», — сказал Миглтон. «Наверное, все остальное тоже сходится. Фамильное сходство, конечно, можно повернуть и так, и так. Никто не видел, как убийца ушел с пирса. «Никто и не искал убийцу, уходящего с пирса», — ответил священник. «Никто не велел искать чисто выбритого джентльмена в модном пальто. Вся тайна его исчезновения основана на том, как вы описали великана в красном шарфе. А вся правда в том, что актер в «Каракуле» убил миллионера в красной тряпке. И вот тело. Это как с синим и алым. Вы увидели одного из них первым и перепутали, кто из них покраснел от злости, кто посинел от страха. Именно тут двое или трое ребятишек подбежали по песку, и священник помахал деревянной лопаткой, а потом стал театрально постукивать ею по игральным автоматам. Миглтон догадался, что он мешает детям подойти к страшной груди на берегу. «Еще одна монетка осталась в этом мире», — сказал отец Браун. «И потом, нам пора домой пить чай. Знаешь, Дорис, мне нравятся эти игры, которые все кружатся и кружатся, как хоровод. В конце концов, Бог велел солнцу и звездам водить хоровод. А другие игры, где один должен настичь другого, где соперники бегут голова к голове, норовя обогнать друг друга, что ж, бывает и хуже. Приятно думать, что синий человек и алый не теряют веселья. Они равны, свободны, не обижают друг друга. Как ему хорошо, алому человеку! Он не изменится и не умрет, и не убьет, как синий человек». С чувством прочитав эти удивительные строки, отец Браун сунул лопатку под мышку, взял за руки двух ребятишек и, тяжело ступая, пошел пить чай.